«Этого я не говорил», — благодушно усмехнулся император. «Ты сенатор и Гросс, крупнейший промышленник. Вот в этом статусе и обсуждай любые вопросы официально. Если же дойдет до тайных соглашений, то будь добр согласовать их со мной и ничего не обещай раньше времени. Разве что твердо можешь гарантировать, что как только они своего добьются, Российская империя первой признает их независимость, установит дипломатические отношения с Дели и поможет, в том числе и по вооружениям, и по воздушному флоту, да и по другим отраслям экономики тоже». Март внимательно слушал Александра III, мысленно суммируя все возможные направления нового курса внешней политики. Япония в минус, Китай и Корея в плюс, Индия, Африка, на пути к независимости. Тут и за рынки борьба, и отвлечь англичан от Дальнего Востока, масштабно. Значит, нужно что? Завернуть идею в красивую обертку, тем более что мы здесь и не лукавим почти. Я понял. Позвольте еще одно предложение. Говори, отчего бы не созвать мировой конгресс, собрать на нем правителей и общественных деятелей отовсюду, не только из Европы, но и Африку, Азию, Южную Америку пригласить, а вам выступить с программной, идеологической речью о будущем, на 50 или даже 100 лет вперед, о том, каким должен стать мир, и чтобы без лишней крови и переворотов, создать ряд дискуссионных площадок по разным направлениям, на них обсудить разные темы: авиация, целительство, образование, финансы, международное право, колонии и их переход в статус самостоятельных государств. Не бывало такого еще, а ведь эта идея, только где проводить, можно и в Питере, но лучше в Крыму, в той же Ялте, там и дворцов, и отелей на всех хватит, а заодно и рекламу наших курортов, вин крымских и прочих разносолов устроим. А что, звучит вроде и неплохо, сделаем заявку, посмотрим на реакцию, глядишь, чего и получится выкружить. Государь, позвольте еще один вопрос, задавай. Почему сейчас интересуешься, отчего раньше таким разговором тебя не озадачил, а куда спешить? Надо было понять, кто таков Мартемьян Андреевич Колычев. Инфант-Террибле 8, Инфант-Террибле, ФР, буквально, несносный, капризный, ребенок, или серьезный человек, так ведь сразу и не скажешь, тем более по виду ты сущий младенец, пусть и способный выполнить невыполнимое. Я за тобой все лето наблюдал, хотел увидеть, как будешь соск справляться, побежишь за помощью или сам совладаешь. Убедил, пока ты все делаешь толково и без особых огрехов. Ответил я на твой вопрос, да, ваше величество, вот и славно. А пока будешь добираться домой, подумай, как уже и в свадебном путешествии наше дело продвигать. Время монархов расписано по секундам, и через некоторое время Александр недвусмысленно дал понять, что ему пора. Получившему множество заданий, а также пищу для размышлений, Марту ничего не оставалось, как откланяться. Немного поскучав в одном из проходных залов, он дождался Александру. «Как все прошло?» – спросил он. «Не здесь», – еле слышно ответила супруга, и они вместе направились к стоянке автомобилей. «Что-нибудь случилось?» – встревоженно спросил он, трогаясь с места. «Можно сказать и так», – выдохнула Саша. «А конкретнее, если опустить жалобы на здоровье и августейшего мужа, ее величество крайне зла на великого князя. Принимая во внимание его роль в известных событиях, это неудивительно. Но тебя как будто что-то беспокоит. Еще бы!» Неожиданно бурно отреагировала свежеиспеченная мадам Колычева. «Императрица Евгения жаждет его крови и от чего-то вбила себе в голову, что именно ты должен ей в этом помочь. Да ладно, ты мне не веришь?» «Верю, верю, просто не очень понимаю, как это возможно. Даже не знаю, как тебе сказать. В общем, она ненавязчиво поинтересовалась, можно ли лишить одаренного его способности к связи с энергосферой. Что, вот именно, хм, для такого человека, как князь Иголите 9, имеется в виду великий князь Николай Михайлович. Сколько я его знаю, это было бы худшим наказанием. Еще бы», лукаво улыбнулась Саша, «из почти что гроссов в простецы. Это хуже, чем из князя в грязи. Погоди-ка, ты что это можешь?» Она внимательно посмотрела на мужа, широко распахнув и без того огромные небесно-фиалковые глаза, отчего у него на миг даже вылетело все из головы, до того его любовь была прекрасна в этот момент. «КХМ никогда не думал об этом, в первый раз в своей супружеской жизни», соврал Март. Глава 5. «Прекрасно ты, Петротворение. Да, осенний и мирный Санкт-Петербург образца 1942 года был величественен, огромен и да нельзя, притом круглосуточно, бодр. Всякого, кто оказывался здесь, будь это интеллигент и местный житель в третьем поколении, студент, прибывший покорять столицу, турист, благоговейно открывающий архитектурные красоты великого города, приезжий, снующий по делам, иностранец, с завистью взирающий на богатство Северной Пальмиры, всех их захватывал и пробирался внутрь мощный ритм пульсации его сердца, по чьим артериям, набережным, проспектам, улицам и бульварам, воздушным, речным и морским, а также железнодорожным путям и узловым центрам, портам и вокзалам, бежала живительная, деятельная сила, добираясь до самых отдаленных окраин необъятной империи. Все шумело, сверкало, стремительно двигалось нескончаемыми потоками людей, машин и кораблей, и лишь закованная в гранит Нева, строгая аристократическая красота каналов, дворцов и храмов как бы застыли в этом беге времени, оттеняя своей вечной красотой быстротечность людской суеты. Ничего удивительного, что в разгар дня весь город стоял в пробках. Только элита могла позволить себе полную свободу перемещения, летая на железных птицах и снисходительно посматривая вниз на людские скопища. Марк медленно ехал по Садовой в сторону Сенной площади, в который раз напоминая себе, что надо обзавестись мини-ботом для разъездов. Скорость определялась не им, а почти неприличным количеством личного и общественного автотранспорта, одномоментно возжелавшего передвигаться по центру города. Opel-капитан катился по улицам мимо спешащих пешеходов, облаченных в легкие осенние пальто, плащи и обязательные шляпы разных фасонов. Знающие о причудах здешней погоды петербуржцы к тому же массово вооружались зонтами. Конец сентября в Северной Пальмире, время прекрасное, но требующее соблюдения разумных предосторожностей. Еще минуту назад в небе ярко сияло солнце, а вот уже над крышами дворцов, многоэтажных доходных домов, шпилем Адмиралтейства и золотым куполом Исаакиевского собора сгустились тучи и начал накрапывать мелкий, нудный дождик. Марту показалось, что Саша немного поежилась от задувшего с Финского залива холодного, сырого ветра. Очень красивое, но такое легкое шелковое платье и жакет оказались не слишком подходящим нарядом при таких капризах природы. Он на ходу прикрыл окна и включил печку, ободряюще и нежно коснулся гладкого колена жены. «Ничего, Саш, скоро окажемся в южных краях, там будет и солнце, и тепло, еще накупаемся в море, даже в Ялте еще бархатный сезон, а где-нибудь на Мальдивах и вовсе вечное лето». Она в ответ улыбнулась мечтательно, но тему не поддержала, а, проявив законное любопытство, задала совсем иной вопрос. «О чем вы беседовали с его величеством?» Марк не спешил с ответом, к тому же над ними прошли один за другим, шумя винтами, три воздушных бота, а потом пришлось выруливать с Сенной на Московский проспект. Ему было, о чем подумать. С одной стороны, делиться секретами с женой вроде и неразумно, а с другой, она ведь не просто супруга, но и друг, а в перспективе, соратник, помощница и единомышленник, надежная опора, готовая, если понадобится, и с оружием в руках прикрывать ему спину в бою. Тем более, что мечом Александра владела блестяще, в чем он и сам не раз убеждался во время учебных поединков, которые они проводили на тренировках по фехтованию. Опять же, как верно написал Пушкин, ведь жена не рукавица, с белой ручки не стряхнешь, и за пояс не заткнешь. К тому же Саша, помимо того, что она сильная одаренная, еще и внучка своего сановного деда, и вся из себя светская дама, в недавнем прошлом фрейлина. Так что никаких тайн и иллюзий по поводу венценосной семьи и большой политики у нее нет, зато знания о жизни двора в избытке. Почему бы и не попробовать сейчас пойти на откровенность? Попытка не пытка. Пока не попробуешь, не узнаешь. Заодно проверить ее реакцию, посмотреть на дальнейшие действия. Тут риск есть, но куда без него. К тому времени они уже выбрались на Московский проспект и бодро покатились к своей усадьбе. Александра, проявляя неожиданное для молодой дамы терпение, молча ждала ответа мужа. Он же, придя к окончательному решению, коротко пересказал суть беседы с царем, стараясь излагать легко, с улыбкой и не без иронии. В конце он подвел итог. Царь наблюдал за мной, решая, просто ли я рубака и рейдер или политическая фигура, и к чему он пришел, судя по его предложениям. Второе. Планов у него громадье. Знаешь, мне показалось, что государь еще тот прожектор, а тут такой перспективный кадр, да еще и при деньгах. Как не постараться запрячь в работу на благо империи? Тем более вы почти родственники, в тон ему ответила Саша. Как тебя к делу не приставить? Ты ведь молод, неопытен в придворных играх, вот он и решил тебя сходу завербовать в сторонники. Вроде того, оказалось, Он отлично осведомлен о всех трудностях ОСК, помнит мой доклад о поставках в Китай, который я направлял ему еще 3 месяца назад и так и не получил ответа. То есть он не против, только сначала предложил тебе самому постараться все решить и со всеми договориться, а потом, если что, он поможет, проницательно предположила Саша. Верно, ты прямо с языка сняла, и откуда такие познания? Это же его излюбленный прием, не ты первый, не ты последний. Хорошо, а что дальше? Он хочет, чтобы Россия играла главную роль на мировой арене, и предвидя угрозу скорой европейской войны, надеется ее не допустить. Она нам невыгодна. Новая политика означает новые элиты. В точку. Только новых гроссов у него для нас, таких нарядных, передовых и перспективных, в России нет. Придется играть с теми картами, что пришли из колоды. Насколько значительны изменения? Чего конкретно он добивается? Он считает, что будущее на Востоке, и европоцентризм себя исчерпал. Революционные идеи. Наши гроссы такое не оценят. Наверняка. Вот и предполагается мне к каждому свой ключик подобрать и постепенно разворачивать наших флагманов буржуинства в сторону новой программы партии. Задача трудная, но ты справишься, неожиданно уверенно ответила Александра. Спасибо за доверие, но откуда столько убежденности? А кто, если не ты? Покажи мне других кандидатов. Тоже верно, но меня смущает другое. Он отбросил шутливость и заговорил серьезно. Понимаешь, столь масштабные мировые проекты требуют не узкого круга заговорщиков, а широкой поддержки и опоры в обществе, идеологии экспансии и целых институтов, позволяющих ее грамотно проводить. Да, элиты тоже надо правильно затачивать на лидерство и доминирование, на умение зарабатывать, а не тратить попусту или сидеть на мешках с нажитым непосильным трудом. А об этом и речи пока нет, это ты хочешь сказать? Именно. Да и в целом такая работа для тысячи миллионов, а не для двоих, уже троих. А кто мешает нам самим постепенно эту широкую опору создавать? Хотя бы и в академии выступить с докладом перед студентами, изложить свое видение перспектив на ближайшие 10-20 лет, или еще лучше, до 21 века. Эта идея звучит отлично. Обращайся. К слову, а куда мы полетим? Юг, понятие растяжимое, из Питера почти все, в ту сторону, кроме Северного полюса. Пока сам еще не решил, слишком резко все развернулось. Ясно одно, ничего предпринимать я не собираюсь, надо собрать информацию из первых рук, посмотреть на все своими глазами. Так что, видимо, надо посетить и Индию, и Африку, и Южную Америку, и Ближний Восток, и, возможно, Индокитай. Масштабно. Я за. Саша, ты вот бывала в Африке, видела Килиманджаро? Нет, но судя по всему, скоро удостоюсь такой чести. А вообще, куда ты, туда и я. Надеюсь, тайные планы нам не помешают. Все же мы отправляемся в свадебное путешествие, а не на разведку. Хотя одно другому не мешает и даже наполняет всю нашу затею изрядной порцией авантюризма и романтики приключений. Но, может, начать все же лучше с Европы? Почему бы и нет? Там тоже есть и на что посмотреть, хоть те же заводы мистер Шмидта или Цеппелина, и с кем поговорить о делах наших грешных. Мартемьян Андреевич, к вам Семен Наумович Беньямин, прикажете пускать? Раздался по внутренней связи голос недавно ставшего его личным секретарем Шпикина. Март оценил его старательность и надежность и решил заметно повысить и облечь доверием молодого чиновника. Да, конечно, зовите его, Николай Аполлинариевич. Длинное, труднопроизносимое имя отчества было, пожалуй, единственным минусом в новом назначенце, потому он старался упоминать его как можно реже. Впрочем, все посторонние мысли разом вылетели из его головы. Следовало сосредоточиться. Предстоял важный разговор. Предметом его было проводимое вот уже 4-й месяц расследование по личности Асана и его Айкаси, порученное Беньямину. Тогда, в цветущем и поющем мае, Колычев, едва вернувшись в столицу, написал подробный рапорт на высочайшее имя с копией главкому ВВФ, изложил все в деталях, дав и свои выводы с рекомендациями. И что же в итоге? Тишина. Ни царь, ни Колчак не оценили его беспокойство, посчитав, что молодой герой перенервничал и чрезмерно раздувает угрозу. Это, к слову, дало недвусмысленный ориентир в части границ допустимого императором и гроссадмиралом новейших реалий. Впрочем, их он тоже понимал. Признать, что все, на чем строилось их бытие, их установки, может вмиг оказаться пшиком. На такое мало кто способен, особенно с годами, когда опыт прожитого давлеет над тобой. Сам же Мартиньян многократно пересматривал в памяти те минуты боя, изучал и препарировал буквально на микроны вместе с Искином все произошедшие и был убежден, что опасность им скорее уже преуменьшена, чем наоборот. И это внушало большое беспокойство. Тот факт, что одержимые совершенно точно не являлись обладателями дара, лично для него не вызывал сомнений. Значит, враг умудрился отыскать способ создавать своего рода чудовищ Франкенштейна или энергокиборгов, если угодно, к тому же весьма могучих и умеющих объединять свои силы в атаке запредельной мощи, которая свалит Игросса. И что будет, если японцы наберут и выдрессируют 100, 200, а хуже того, 1000 таких бойцов? А если 10 тысяч, кто сможет противостоять такой суперармии? Вывод он делал однозначный. Эту угрозу надо давить в зародыше, пока она не расползлась по миру. Но для начала следовало собрать сведения, да попросту отыскать, где находится база Асана и его грозных воинов. Тогда же он обсудил свои тревоги с бывшим стажером Николаем Романовым, недавно ставшим наместником Желтороссии. Он, на своей шкуре испытав силу врага, полностью разделял опасения бывшего командира. «Они меня не слышат, Николай, не хотят ломать привычные представления о реальности. Март, мне ты можешь не объяснять. Отец, человек упертый, переубедить его, задачка архисложная. И что будем делать? Кое-какими возможностями мы и сами обладаем. Предлагаешь заняться этим лично? Почему нет? Я могу у себя в канцелярии создать отдел, нечто вроде разведки и контрразведки, а ты свою частную сыщицкую лавочку организуешь. И как ты себе это представляешь? Да к тебе на следующий же день явится жандарм и спросит, а чем это вы, Николай Александрович, тут под нашим носом занимаетесь? Может, и так, тогда выделю бюджет и открою свою частную контору. Или можем вместе ее финансировать и управлять. Задача – отыскать Асана, разузнать, чем он занимается, где находится, и так далее. Если он выжил, ну, мертвого мы его не видели. Думаю, этим надо озадачить Беньямина. Опыт в розысках у него уже имеется. Пусть подумает, изложит свои варианты. Я только за. Твой директор по безопасности, очень интересный человек. Накануне Бенчик сообщил, что у него есть, что сказать за Асана, и предложил срочно встретиться. Шеф, категорически мое вам здрасте, вольготно рассевшись в широком кресле, Беня, сияя как новенький золотой червонец, изобразил рукою нечто вроде военного приветствия. «Рад тебя видеть. Есть новости? Выкладывай. Пару месяцев назад я лично летал в Китай. Пообщался там кое с кем. Подробности опустим. Главное, удалось нащупать контакты в Токио и даже подобраться поближе к штабу японского флота. И есть уже кое-какие результаты. Это очень серьезно. Может, нам стоит поделиться информацией с разведкой? Ой, я вас умоляю. Только не надо этого пафоса, господин сенатор. Пусть разведка занимается своей работой, а я своей. Зачем отнимать хлеб у господ офицеров? Хотя, при случае и за адекватную цену, всегда пожалуйста, с серьезным видом ответил Бенчик. Я понял, Семен Наумович, мы же коммерческая структура, и это тоже. Но главное, я категорически не намерен раскрывать своих конфидентов. А без источников наши сведения для государевых людей пустой звук. Но вернемся к нашим баранам, то бишь Касана и его Йокаем. Так, слушаю внимательно. И это правильно, в лед отозвался Беньямин, оскалив в ухмылке ровные белые зубы. Объект едва не отдал черту душу, но видно, у дьявола на него иные планы пока. Говорят, поначалу он напоминал кожаный мешок с переломанными костями. Как целители смогли его вытащить, истинное чудо. Все лето операций, потом реабилитация, а неделю назад его вызвал на аудиенцию сам Хирохита. К сожалению, харакири ему делать не приказали, а напротив, повысили аж до адмирала и выделили целый фрегат и три корвета. Затем эскадра пропала с радаров. Где они сейчас, мне пока неизвестно. Что думаешь, какие предположения? Большая часть Айкаси была перебита вами в Пэйнху. Сам Асана, наполовину инвалид и в бой не полезет. Значит, будет вербовать новых одержимых. Удалось кое-что разузнать про прежних бойцов, кто они, откуда. И, пока не могу утверждать с гарантией, но есть вероятность, что это бывшие шиноби из той же банды, что атаковала вас на выпускном балу. Видимо, у них были нужные качества для удержания энергомонстра в себе, но они кончились. В клане убийц, кроме трех стариков, не осталось мужчин, только дети и женщины. Они сами себя наказали, не буду спорить. Что-то еще, а этого мало, я-то думал, Он постучал пальцами по подлокотнику и добавил: «Ну, разве что, в штабе японского флота очень недовольны усилением Асана. Под него создано отдельное управление, подчиненное напрямую императору. В Токио и без того постоянно грызня между армейцами и флотскими, по факту и власть скорее в их руках, чем у Хирохита, а тут такой пердемонокль. Но после разгромов Пэйнху и генералы, и адмиралы вашими стараниями изрядно потеряли лицо. Пришлось им молча проглотить пилюлю. Вот теперь точно все. Вы отлично поработали. Просто блестяще. К слову, люди цесаревича вам чем-то помогли, разве что не мешали и обеспечивали информацией и документами. А так чтобы да, то нет. Понял. Что ж, если будут срочные новости, сообщайте немедленно, используя шифр. Это понятно. Удачного вам свадебного турне, шеф. Спасибо, Семен Наумович. Глава 6. После тяжелейшего боя Саякаси на авиабазе Пэйнху первое, что сказал Хаджиев Марту, было: «Командир, кажется, я начал понимать, что значит быть русским. И как оно тебе? Пока еще не понял. Какая-то легкость на душе. Хочется весь мир обнять. Вот на вас всех смотрю и радуюсь, что живы, что победили. И так сладко рядить победу, словно девушку в жемчуга, проходя по дымному следу отступающего врага. Это не я, это Николай Гумилев сказал. Да, ты прав. Это он самый, русский дух. Рад за тебя, дружище. И спасибо, ты нас всех выручил. С тех пор прошло уже немало времени. Ибрагим, некогда Кугунтай, капитан-лейтенант японского военно-воздушного флота Йоситару Накагава, вот уже год как стал членом экипажа ночной птицы и верным соратником ее капитана. За год, полный драматических событий, бортинженер Хаджиев не только привык к новому имени и фамилии, гораздо важнее оказалось то, что он преобразился, ощущая себя все больше своим среди своих, а не непонятным, подозрительным чужаком, некогда из милости спасенным Колычевым от смерти. Даже Виктор Ким и боцман Вахромеев, помня, что он пленник, бывший враг, наконец, японец, и потому изначально относившиеся к нему очень настороженно и с большим недоверием, в последнее время круто переменили свои позиции, признав в нем собрата, на которого безусловно распространяется принцип «сам погибай, а товарища выручай». Тем более, что сам Хаджиев ровно так и поступил в той ночной, кровавой и безжалостной драке с одержимыми. К слову, он и сам ясно отдавал себе отчет, теперь это его семья, его клан, его жизнь, его боевые товарищи, за которых он готов пойти на любые риски и испытания. За летние месяцы 1942 года в жизни бортинженера ночной птицы и артефактора произошло много перемен. После майских событий его инкогнито оказалось раскрыто. Государь лично пожаловал ему офицерский чин лейтенанта воздушного флота России и орден Владимира с мечами 4 и краткой степени, что означало и получение Ибрагимом наследственного дворянства. Впрочем, чтобы не создавать ненужных проблем, Александр III тут же и отправил новоявленного лейтенанта в отставку. Зато теперь он имел все законные права числиться пилотом на любом воздушном корабле. Надо сказать, что поначалу подробности сражения и в особенности тот факт, что в нем непосредственное участие принял цесаревич, российские власти попытались засекретить. Однако, как это обычно и случается на Руси, вскоре выяснилось, что шило в мешке не утаить. Слишком уж много людей было задействовано в этой операции, да к тому же большинство из них было приватирами, с весьма своеобразными понятиями о сохранении военной тайны. В общем, на героический экипаж ночной птицы и его бравого пилота-стажера Николая Романова в итоге обрушилась вполне заслуженная слава, а попытки утаить информацию лишь подливали масло в огонь и возбуждали всеобщее любопытство. Не миновало известности техника артефактора с фамилией арабского происхождения. Примененный им удачный ход ловкие газетчики даже окрестили ударом Хаджиева, поясняя читателям, что только оружие в руке способно нанести урон другому одаренному. У бортинженера даже появились последователи, люди силы, принявшиеся с энтузиазмом осваивать новую методику боя. Ему писали письма, приглашали с лекциями в школы фехтования для обладающих даром, да и просто искали знакомства, в том числе и многие молодые и экзальтированные барышни, зачастую присылавшие Ибрагиму не только письма, но и свои фотографии. Кроме того, несколько горных аулов в Дагестане принялись соперничать между собой за право считаться малой родиной спасителя цесаревича. Споры получились настолько жаркими, что делегации аварцев, лезгин и даргинцев предприняли путешествие в Петербург, чтобы выяснить вопрос происхождения Ибрагима Оглы на месте. Увидев перед собой низкорослого улыбчивого японца, старейшины некоторое время озадаченно молчали, решив между собой, что скромный герой, видно, из ногайцев или кумыков. Они признали новоявленного горца своим для всего Кавказа, подарили ему бурку, папаху и кинжал работы лучшего кубачинского мастера, а заодно пригласили к себе в горные аулы, обещая подыскать самую красивую невесту для такого храброго джигита. Хаджиев, как и полагается уроженцу страны восходящего солнца, вежливо поблагодарил, но отказался, сославшись на крайнюю занятость. Ему и правда было не до того. Помимо овладения новыми, открывшимися после выплеска силы в бою способностями в работе со сферой, он продолжал конструировать новые артефакты, а главное, проводил глубокую модернизацию Александры, флагмана личного флота главы ОСК. В 1940 году родной дядя Марта, Федор Колычев, завершил работу над своим последним шедевром. Стометровая мегаяхта, построенная по его проекту, была прекрасна и практически совершенна. Ее изящные обводы и стремительные линии силуэта прямо указывали на отличные ходовые качества и высочайшую скорость. Он же дал ей имя Александра в память о трагически пропавшей сестре. Талантливый авиаконструктор, ученый, промышленник, Федор Иванович при этом был очень одинок и, очевидно, глубоко переживал потерю единственного по-настоящему близкого ему человека. Спустя несколько месяцев он трагически погиб, так и не успев совершить ни одного дальнего перелета на своем новейшем воздушном корабле. В итоге прекрасная яхта через два года перешла во владение законного наследника рода, сенатора и гросса Мартемьина Колычева. В начале 40-х Александра официально признавалась самой быстроходной в классе кораблей грузоподъемностью более 200 тонн. Ее четырехвидные кормовые консоли несли каждая по два маршевых двигателя с двойными, соосными импеллерами-толкателями. Две носовые консоли меньших размеров добавляли еще тяги и маневра, обеспечивая в итоге непревзойденную скорость. А значит, яхта могла уйти практически от любой опасности, которая только встретилась бы в небе. На борту имелось три бота, два малых разъездных, рассчитанных на пилота и четырех пассажиров, и один тяжелый, грузовой, способный доставить к цели три десятка человек или до 5 тонн полезной нагрузки. Главной задачей, поставленный Колычевым перед Хаджиевым в мае этого обильного на события года, была модернизация систем управления и контроля корабля для интеграции с эскином ночной птицы. Это означало и создание целой артефактной сети, и монтаж высокоточных электроприводов на все основные узлы и системы. Также они заменили маршевые на новейшие, более тяговитые и экономичные. ГУ и ГДК трогать не стали. Запас, выдаваемый главной энергоустановкой мощности, и так оставался достаточным, а два установленных в бронеколпаки гравитационника класса гарантировали безусловную безопасность полета с большим запасом. Все это в совокупности сделало Сашу, как предпочитал называть яхту сам Март, способной принимать участие в гонках и ставить рекорды скороподъемности, высотности и дальности автономного, беспосадочного перелета. Главным на борту, конечно, были роскошные апартаменты хозяев и их гостей, просторные каюты с широкими иллюминаторами, снабженными подъемными бронещитами. Не меньше восторгов вызывало и оборудование камбуза, ничем не уступающее кухням лучших ресторанов мира. Помимо трех основных имелись также две обзорные палубы. Нижняя, с которой открывался головокружительный вид на далекую земную поверхность. Верхняя, откуда можно было без помех рассматривать вблизи проплывающие мимо облака, а ночами созерцать сияющие в бесконечности космоса звезды. Как это обычно бывает на настоящих боевых фрегатах, кроме пусть и защищенной, но довольно открытой кабины пилотов, имелась тут и полноценная бронированная рубка с полным комплектом средств управления, и целый отсек на главной палубе, представляющий собой герметичное и очень основательно укрытое от обстрелов убежище для пассажиров. Конечно, не обошлось и без вооружения. Впрочем, громоздить его в большом количестве Март не считал необходимым. Несколько турелей ПКО и единственное орудие крупного калибра, 100 мм. Пушка была полностью автоматизирована и могла управляться непосредственно из рубки или напрямую искусственным интеллектом. Что может сделать человек при правильной организации, достаточном финансировании и должной мотивации за 4 месяца? Очень много, как выясняется, особенно если работать по 20 часов в сутки без обедов и выходных. Хаджиев с удовлетворением оглядел дело рук своих и словно пианист легкими касаниями пальцев пробежался по пульту управления корабля. Стоящий рядом Март с улыбкой сказал: Ну что, Ибрагим Сама, будем подключать нашу прелесть к системе. Все готово? Да, командир. Я проверил и перепроверил. Уверен, все должно пройти штатно. С Богом. Колычев открыл тяжеленную створку бронированного, способного выдержать прямое попадание 120-миллиметрового бронебойного снаряда, сейфа и вставил главный артефакт в гнездо. Закрепил разъемы и вышел в сферу, чтобы убедиться в результате. Сокол. Да, командир. Все системы откликаются. Сейчас запущу проверку агрегатов и калибровку показаний всех датчиков и приборов. В дальнейшем будет необходимо провести контрольные полеты и стрельбы. Зачем откладывать? Сейчас этим и займемся, раз все в порядке. Только перейду в рубку и сяду за штурвал. Ибрагим, пошли, ты отработаешь проваком. Как и следовало ожидать, работа заняла куда больше времени, чем они рассчитывали. И когда два уставших творца показались на ведущем вниз трапе, их встретили супруга главы корпорации и дядька Игнат с большой корзиной, укрытой белоснежной салфеткой, в одной могучей руке и объемистым термосом в другой. «Ты с учебы?» «Целуя жену», — спросил Март. «Как ты догадался?» — фыркнула в ответ молодая супруга. «Идите мыть руки, пока не остыло». «Благодарю, Александра Сама». Вежливо поклонился японец и беспрекословно выполнил приказ. «Ты как раз вовремя, цепляя ароматный, золотистый пирожок, о, мой любимый, с печенью». И тут же, откусив разом половину, толком не проживав, продолжил говорить Март, нарушая все нормы светских приличий. «Милая, мы завершили проверку всех режимов. Теперь можно переходить к тренировочным полетам с полной командой». Доев и выпив стакан чая, он похвалил жену за угощение. «Шикарно, ну еще бы». Целый день у плиты простояла, строго посмотрела на мужа Саша, но не выдержала и расплылась в улыбке. «Что, правда, еще чего?» «Нет, конечно, у меня, милый, и без того много дел», — принялась за рассказ молодая супруга. «Во-первых, академия, замужество, это, конечно, прекрасно, но образование бросать я не намерена. Во-вторых, мы с тобой люди светские, и это накладывает на нас некоторые обязанности. Визиты? Ну, разумеется. И учти, если подруг я могу навестить и одна, то важных господ и в особенности членов Сената нам должно посещать вместе. Посему будь добр, выкрой в своем графике немного времени и на это. Это обязательно, если не хочешь нажить врагов на ровном месте, то да, ладно. Еще раз спасибо, очень вкусно. Не подлизывайся, говорю же, готовила не я. У Кюба заказала? Не угадал, усмехнулась Саша. Ладно, признаюсь, все, что сейчас вы с таким аппетитом поедаете, включая твои любимые пирожки, приготовил Михалыч. Вот почему так вкусно. Не удержался от шутки Март. Передай ему мою искреннюю благодарность. За что? Он всего лишь приготовил, а я их сюда доставила. Кормилица моя, чем я могу отплатить тебе за труды? Расскажи, что вы тут целый день делали. Мы с Ибрагимом занимались крайне важным делом. Переносили главный вычислитель с ночной птицы. Получилось? Да, госпожа, подал голос Хаджиев. Это настоящий шедевр артефакторики, и мы не могли допустить, чтобы он пострадал. Кроме того, добавил Март, мы добавили кое-какие функции, и теперь его возможности возросли. А какова будет моя роль на борту? С тайной надеждой спросила Александра. Осенять нас всех своей красотой и улыбкой. Март, я серьезно. Понял. Смотри, у нас будет два экипажа пилотов, основной и запасной. Первым буду командовать я лично, вторым, лейтенант Хаджиев. И у нас два стажера, Виктор и ты, моя родная. Так что, если желаешь, можешь занять место второго пилота и начать осваивать управление нашим воздушным кораблем. Я согласна, энергично кивнула Саша, едва дождавшись окончания речи мужа. Собираешься лететь прямо сейчас? Улыбнулся Март. А почему нет? Я готова приступить к службе немедленно. В таком случае, пилот Колычева, слушайте приказ капитана. До особого распоряжения поступайте вместе со стажером-пилотом Кимом в распоряжение старшего помощника Хаджиева. Все понятно? Да, мой капитан. Сияя счастливыми глазами, бойко отрапортовала Саша. Разрешите выполнять? Действуйте. А я поехал на совет директоров. Есть несколько срочных вопросов. Глава 7. Март оглядел собравшихся за длинным столом руководителей ЙОСК. Начиналось его последнее перед отправкой в кругосветку заседание. За прошедшие месяцы он почти полностью заменил членов совета, выдвинув энергичных, молодых, честных и дееспособных, а главное, профессионалов, искренне заинтересованных в развитии и процветании ЙОСК. Вместе им пришлось изрядно потрудиться, чтобы отвести компанию от края пропасти, в которую она едва не свалилась благодаря усилиям прежних назначенцев. Но сейчас, слушая первый доклад, выступление финансового директора, он с удовлетворением отмечал сухие строчки уже известной ему статистики. «Впервые за последние два года мы устойчиво вышли в операционную прибыль, а не показали убытков. И по нашим расчетам до конца года при строгом исполнении принятого бюджета ОСК заработает 20 миллионов рублей чистой прибыли. Значит, Ефим Петрович, мы не зря поработали. Поздравляю нас всех, господа», — обратился к совету Март. Одним из ощутимых преимуществ обладания Искином было то, что Колычев все поступающие к нему документы и отчеты, говоря языком 21 века, заливал в облако, то есть в его безграничную память. Настроив алгоритмы систематизации поиска, он сумел обеспечить себе постоянное оперативное и полное владение информацией о делах компании, и в принципе мог без труда сам делать доклады от лица каждого из управленцев. Все заседания не продлилось и получаса. Март с самого начала настоял и приучил своих подчиненных докладывать кратко, по существу и предельно четко. Если у кого-то возникало недопонимание, задавались вопросы. Постепенно все настолько привыкли к такой лаконичности, что процесс совместной работы стал напоминать словесный пинг-понг, когда непривычный к таким скоростям посторонний мог попросту и не уследить за траекторией летящего мяча. Впрочем, среди его выдвиженцев было немало пусть и не самых сильных, но все же одаренных, быстро приспособившихся к новым формам коммуникации. Поэтому немалая часть обмена информацией шла через энергосферу, где по инициативе Марта было создано нечто вроде совместной рабочей зоны, позволяющей рассматривать чертежи кораблей и систем в трехмерной объемной проекции. Что ж, как вы все знаете, мы с супругой отбываем в свадебное путешествие, и в ближайшие недели я не смогу лично руководить компанией, хотя и буду держать руку на пульсе посредством радиосвязи. Текущее же управление перейдет к новой должности, исполнительному директору. Я попросил своего бывшего опекуна, боевого командира, наставника и близкого родственника, адмирала Владимира Васильевича Зимина, принять на себя эту тяжелую миссию. И он после долгих раздумий любезно согласился. Его первым замом я назначаю Алексея Ивановича Шахурина. Многие из вас его знают как директора Уфимского приборостроительного завода. Прошу любить и жаловать. Колычев, взявшись лично вытягивать ОСК из трясины кризиса, изначально наметил себе целью подготовку и передачу текущего управления профессионалам. Себе же он хотел оставить стратегию, общее руководство и проработку крупнейших новых контрактов, что по факту было равнозначно политике. Таким образом, он развязывал себе руки для работы и в Сенате, и за пределами страны. Так что он с первых дней наблюдал за своими подчиненными, стараясь подобрать оптимальных кандидатов. В очередной раз просматривая отчетность, он зацепился глазом за знакомую фамилию, и его словно током ударило. Как я мог забыть? Ну точно, все совпадает. Это же нарком авиапромышленности СССР. Очень удачно. И искать не пришлось. Вызвав Шахурина вскоре к себе в столицу, он поговорил с ним, узнал подробности. Выяснилось, что, как и многие одаренные, Алексей Иванович принадлежал к многочисленной когорте марцевских учеников и при этом не входил ни в один из крупных кланов. В феврале 1942 года ему едва исполнилось 38 лет. Начав токарем-фрезеровщиком на одном из заводов ОСК, Шахурин за 20 лет прошел долгий путь, сделав блестящую карьеру. Исключительная работоспособность, трудолюбие, быстрый ум и большое желание развиваться – вот простая формула его успеха. Отработав год на заводе, он, продолжая работать, поступил на вечернее отделение машиностроительного факультета Московского промышленно-экономического практического института, наследник Александровского коммерческого училища Московского биржевого общества, учрежденного еще в 1885 году. С отличием закончив вуз, среди прочих лучших выпускников получил право на прохождение инициации в одном из академических центров. Двухнедельный контакт с адамантом и разнообразные упражнения принесли результат. Ему повезло. Из пятерки соискателей только Алексей Иванович смог обрести дар. Это было еще при жизни основателя ОСК, Ивана Архиповича Колычева. Дальнейшая его карьера складывалась столь же успешно. Год обучения в академии с именной стипендией от ОСК, затем место инженера на одном из предприятий компании, а к середине 30-х, уже при Федоре Ивановиче, Шахурин заслуженно возглавил крупнейший уфимский приборостроительный завод. Именно на базе этого предприятия еще в 30-х годах началась разработка и производство первых автопилотажных комплексов АСУ и СУА. И вот теперь Мартемьин хотел, продвинув Шахурина в первые замы, посмотреть на него в новом масштабе работы. И если справиться, то почему бы и не поднять еще на ступеньку выше, тем более что Зимин все равно не был заинтересован в этой работе. Он так и сказал Колычеву: «Март, если тебе очень нужно, хорошо, я возьмусь, но только с условием, что ты найдешь мне достойную замену, и когда я буду уверен в кандидате, то с чистой совестью передам ему все дела». «Договорились, Владимир Васильевич, и огромное вам спасибо, вы меня опять выручили. Дела семейные, сочтемся». Последним, уже почти прямо перед вылетом, в списке экипажа оказался включен доктор Крылов, причем произошло это достаточно случайно. Через несколько дней после свадьбы Колычев заглянул за какой-то надобностью в центр Ермольевой, где и столкнулся с давним знакомым. Выглядел он, надо сказать, неважно. То есть костюм его был в полном порядке, лицо безукоризненно выбрито, прическа идеальна, но вот аура явно свидетельствовала о проблемах. «Добрый день, Павел Александрович, как драгоценное». «А, что?» – растерянно вскинулся врач, но, узнав Марта, тут же успокоился. «Все хорошо, друг мой, а как у вас? Впрочем, что я спрашиваю, вы же совсем недавно женились, верно? И собираюсь в свадебное путешествие. Чудно. Собственно, именно поэтому я и хотел вас увидеть. Меня, конечно, вас. Вы единственный целитель, которого я знаю и могу доверить свою жизнь. Вот как? А я полагал, вы на дружеской ноге с хозяйкой этого заведения». «Хорошо, переформулирую», — легко согласился Колычев. «Единственный, кто при этом еще не забронзовел. Вы все шутите». «Отнюдь. Я сейчас занят обустройством моего нового корабля, в числе прочего там имеется и лазарет с операционной. И я был бы чрезвычайно обязан, если бы вы осмотрели его, на предмет соответствия новейшим веяниям в медицине, а также возможного улучшения». «Хорошо, но почему именно я? Во-первых, любезнейший Павел Александрович, я вам доверяю. А во-вторых, довольно и первого. Извольте. Кстати, как ваша практика?» «Все хорошо», — нервно дернулся Крылов. «А почему вы спрашиваете?» «Просто так, мы давно не виделись и не работали вместе». «Действительно. А еще, уважаемый доктор, я вас хорошо знаю. Выкладывайте, что у вас случилось. Черт бы вас взял, Колычев. Неужели так заметно?» «Для меня, да. Вы знакомы со светлейшим князем Ливиным?» «С которым именно?» «Директором департамента. Более или менее. Он был у нас на свадьбе и, кажется, вы с ним говорили». «Он что, ваш пациент? У вас прекрасная память даже для одаренного. Как, впрочем, и интуиция вместе с логическим мышлением. Убойный коктейль. Значит, я угадал». «Да. И что же случилось?» «Назначенные мной процедуры прошли более чем успешно, и большинство органов его светлости стали как у молодого. Но не все», — вопросительно посмотрел на собеседника Март. «Увы, вы же понимаете, наша методика еще только исследуется, полной картины процессов нет». «И какой же орган отказался сотрудничать?» «Скажем так», — помялся врач, — «репродуктивная функция не восстановилась». «В каком смысле?» — переспросил Март, но тут же сообразил и разразился звонким смехом. «Вам смешно?» — скорбно поджал губы Крылов. «А он написал на меня жалобы во все возможные инстанции. Я хотел обратиться за помощью к Ермольевой, но Зинаида Виссарионовна назвала вас шарлатаном, напрасно растрачивающим свой талант на сомнительные опыты. А вы откуда знаете?» «Неоднократно слышал от нее подобные обвинения. Кстати, а почему вы не обратились ко мне? Да неудобно как-то, вы только что женились и вообще». «Понятно. Ладно, давайте все-таки посетим Александру, а потом подумаем, как помочь вашему горю». Красавица яхта и ее медицинский отсек привели доктора Крылова в восторг. «Боже мой, как у вас тут все замечательно устроено», — с мечтательной улыбкой заявил он. «Вы знаете, я частенько вспоминаю времена, проведенные с вами и вашими друзьями на корабле, как счастливейшие в моей жизни». «Так в чем проблема?» — пожал плечами Колычев. «Давайте их вернем». «В каком смысле?» «В прямом. Вакансия судового врача еще свободна, и я не вижу ни одной причины, по которой вы бы не могли ее занять. Полагаю, небольшое путешествие пойдет вам на пользу. Но мои дела — пустое. Я дам поручение своей службе безопасности, и они все уладят». «Вы думаете?» «Уверен. Даже не знаю, что вам сказать». «Ничего не говорите, Павел Александрович, просто соглашайтесь. Мы ведь и лабораторию аптекарскую обустроили здесь по первому разряду. Сможете продолжить свои изыскания, глядишь и докопаетесь до причин сбоев лечения. Всякий, кто управлял воздушным кораблем, скажет вам, что это дарит непередаваемое ощущение свободы, силы и возможностей. Трехмерная, объемная реальность высоты, расширяющая грани привычной двумерной плоскости длины и ширины. Чувство восторга и радости от того, что летящая в воздушном океане стальная птица подчиняется малейшему твоему движению. Одаренный же летчик, берясь за штурвал и руды корабля, выйдя в энергосферу, испытывает практически полное слияние с могучим телом своего корабля, ощущает, как воздушные потоки обтекают его плоскости, срываясь и закручиваясь вихрями, как работают винты, как бьется могучее сердце двигателя. Он видит и ветры, и теплые восходящие, и холодные нисходящие токи воздушных масс, наблюдает, как рождаются и набухают грозой облачные массы, собираясь в целые фронты, как движутся в небесах циклоны и антициклоны. Проще говоря, одаренный пилот никогда не устает от даже самого монотонного полета на эшелоне по прямой. С самого раннего детства Сашу неудержимо тянуло в небо. Еще совсем маленькой девочкой любила она забраться на колени к отцу или деду и слушать их рассказы о бескрайнем просторе, далеких экзотических странах и необычайных приключениях, на которые богата жизнь пилотов. Потом, когда Александра подросла, ее брали с собой на праздники, и она, счастливо улыбаясь, смотрела на могучие корабли, галантно козырявших девочки в матроске бравых офицеров и мечтала, что когда-нибудь тоже сможет стать пилотом. А затем ее родители развелись. Бракоразводные процессы в те времена уже не были экзотикой, но все еще привлекали нездоровое внимание праздной публики. А тут еще дочь адмирала. «С кем ты хочешь остаться?» Для порядка спросил утомленный окружающий суетой судья. «С папой», твердо ответила Саша и на всякий случай немного отодвинулась от возмутившейся подобной эскападой матери. Но российской юстиции, все больше ощущавшей на себе давление либеральной общественности и движения суфражисток, было не до желаний маленькой девочки и ее, конечно, оставили с матерью. Совместная жизнь, прямо скажем, не задалась, тем более что маман поспешила снова выйти замуж, на сей раз за респектабельного коммерсанта, способного обеспечить ей тот уровень жизни, которого она была достойна. Через неделю Александра в первый раз сбежала из дому. Ее тогда быстро нашли, после чего открылась прямая дорога в закрытый пансион. Впрочем, надо отдать должное отчиму. Да, он не собирался любить чужую дочь, да та бы и не позволила ему этого, но все же был человеком разумным и вовсе не желал ей зла. «Что ты хочешь?» – однажды спросил он во время каникул. «Стать пилотом», – выпалила падчерица, с вызовом глядя ему в глаза. «Хорошо», – равнодушно пожал плечами тот и оплатил обучение в частной летной школе. С тех пор между ними наступило нечто вроде перемирия. Маменька, конечно, была не слишком довольна, но потом смирилась. Тем более, что снова прикоснувшаяся к небу дочь неожиданно успокоилась и перестала при каждом удобном случае провоцировать скандал. Но это все в прошлом. Теперь она замужняя дама и никому не обязана давать отчет, если не считать молодого супруга, который ее по-настоящему любит и во всем поддерживает. Разрешение стать членом экипажа нового большого корабля стало для новоиспеченной госпожи Колычевой самым лучшим подарком. Во всяком случае, ничуть не менее ценным, чем фамильные драгоценности ее нового рода. Александра в реестре воздушных судов числилась яхтой. Ее нельзя назвать ни самой большой, ни самой роскошной, но она без сомнения была одной из самых быстрых и, уж во всяком случае, самой красивой. Саше нравилось изучать устройство своего нового корабля, который она в душе тут же прозвала фрегатом. А уж когда она смогла встать за штурвал и ощутить, как послушна ее воле эта огромная и невообразимо мощная машина, и вовсе испытала восторг. Стартовав из Гатчины, Александра прошла над Прибалтикой и, зацепив краем Южную Балтику, пересекла незримую границу Восточной Пруссии. После обмена необходимыми сообщениями по радио корабль взял курс на Берлин. Последний час полета Марты Саши лично пилотировали роскошную яхту. Полет и работа в сфере в таком случае подразумевает и тесный ментальный контакт, что для молодоженов стало еще одним ярким плюсом. И все же работа есть работа. Саша сама не заметила, как ощутимо устала, но все же радости было больше. Посадку, как самую сложную и ответственную часть летного дела, Марк жене пока не доверил, зато она буквально видела все происходящее его глазами. Воздушные ворота столицы Германии, аэропорт Темпельхов, радушно встретил мегаихту русского магната. Не успела Александра занять место на отведенной для нее диспетчером площадке, как к ней устремились встречающие официальные и не очень лица. Директор аэропорта, личный адъютант Кайзера и, конечно же, целая свора журналистов. К счастью, большинство из них было немцами. В отличие от нагловатых американцев или англичан, дойчи не старались вылезти вперед, в надежде поймать удачный кадр, а дисциплинированно ожидали, когда им разрешат начать съемку. «Рад видеть вас в Темпельхофе», с явным еврейским акцентом начал директор. Леонард Адлер, раздался в голове Марта голос Искина. Инженер, составивший проект и руководивший постройкой главной воздушной гавани Второго Рейха. По происхождению австрийский еврей. Приветствую вас в Германии. Оттер в сторону штатского видный военный в мундире Люфтштрайкрафте 10, Диупще Луфтстриткрафте, имперские военно-воздушные силы Германии. И с железным крестом на груди, которого Март сразу же узнал. Я прибыл по личному приказу Его Величества, чтобы выразить вам и вашей прекрасной супруге его почтение и проводить во дворец Кайзера. Я польщен, выдавил никак не ожидавший подобной встречи Колычев. Простите, как вас? Немного растерялась от напора немца Саша. О, простите мне мою солдатскую неуклюжесть. Майор Геринг к вашим услугам. Но можете звать меня просто Герман. Судя по взглядам, которыми обменялись встречающие, между собой они, мягко говоря, не ладили. Неплохо знавший историю 20 века Март, в принципе, понимал причину. Герман Геринг, проснулся Искин, один из лучших асов Германии, воевал в Африке и Латинской Америке. С недавних пор стал адъютантом Вильгельма III. Очень приятно, любезно улыбнулась Саша, совершенно не представляя, что перед ней потенциальный военный преступник. Хорошо, кивнул Март. «Сейчас я отдам кое-какие распоряжения, и мы сможем ехать». «Конечно», — энергично кивнул Геринг. «Автомобиль ждет вас». «Автомобиль?» — высоко поднял брови Колычев. «Ну уж нет. Всем видам транспорта в городе я предпочитаю бот». «Герман, вы с нами?» «Что?» — воскликнул немец, но тут же справился с удивлением и восторженно заорал. «Да, черт возьми, какие будут распоряжения?» Бесстрастно поинтересовался приодетый по такому случаю в белоснежную парадку Хаджиев. «Команде отдыхать. Пока мы не вернемся, никаких увольнений. Остальное потом. Возможны осложнения, не думаю, но предосторожности лишними не будут. Немцы, они и есть немцы. Вы не будете останавливаться в гостинице? Нет. Все, что нам нужно, у нас есть. Как прикажете». Тем временем Геринг уже забрался в бот на место штурмана и рассматривал воздушное судно со странной смесью восхищения и зависти. «У вас отличный корабль», — не смог удержаться от похвалы немец. «Вы сами им управляете?» «Конечно, ту малышку я никому не доверю». «О, как я вас понимаю», — не слушая его, продолжил пока еще не состоявшийся рейхсмаршал. «Вы не представляете, как меня тянет в небо, как душит этот проклятый мундир и наземная служба. Отчего же?» Прекрасно понимаю, потому и рад был вырваться в это путешествие. Кстати, моя супруга, пилот и, представьте себе, жить не может без полетов. Вот как, восторженно вскричал тот, в таком случае я ее верный рыцарь до конца жизни. Всегда восхищался дамами в небе. Я тоже, криво усмехнулся Колычев. А почему у вас в команде так много азиатов, да еще и на офицерских должностях? Внезапно поинтересовался Геринг, вперев внимательный взгляд на гостя 11, адепты теории нордицизма делили расы на высшие, имеющие творческое начало и способность к поддержанию порядка и самоорганизации, и низшие, соответственно, не имеющие озвученных начал. На вершине иерархической лестницы была нордическая раса, германо-скандинавы. Значительно ниже по лестнице, метисы белой расы с другими расами и в самом низу, представители черной, негроиды и желтой, монголоиды, рас. Представители низших рас вообще не считались людьми в полном смысле слова, это были недочеловеки, нем, унтерменш. В эту группу недочеловеков в Рейхе также записали славян, евреев и цыган. «Вы ошибаетесь», — спокойно ответил ему Март. «Мой первый помощник родом с Кавказа, а второй пилот — русский с Дальнего Востока». «Да, никогда бы не подумал». Забыв про учтивость, грубовато буркнул Геринг, затем, словно опомнившись, с истинно германским преклонением перед телесной мощью добавил, зато каковы боцманы и его матросы, настоящие гренадеры, да, эти не подкачали, истинные арийцы, характеры нордические, выдержанные, прямые потомки варягов, не смог удержаться от иронии Март. Впрочем, Геринг если и распознал юмор, что сомнительно, то виду все равно не подал. По части расовой чистоты, самоорганизованности и физической силы соответствуют самым высоким требованиям нордической теории Альфреда Розенберга и основ 19 века Хьюстона Чемберлина. О, я вижу, вам не чужда высокая наука. Вы тоже сторонник гения арийской расы? Скажем так, у меня есть свой взгляд на эту проблематику. Глава 8. Кайзер Германии оказался пожилым человеком невысокого роста, с немного уставшим выражением на породистом лице. Большую часть своей жизни он оставался кронпринцем, мечтал о подвигах, славе, великих политических свершениях, но, получив вожделенный престол, как будто немного растерялся. Как это ни странно, но больше всего он напоминал короля из «Золушки» в исполнении Раста Гарина. Такой же профиль, характерные жесты и даже тембр голоса, звучащий как надтреснутый колокольчик. Все это настолько поразило Колычева, что он в первые мгновения беззастенчиво разглядывал германского монарха, с трудом удерживаясь от улыбки. К счастью, Вильгельм это принял скорее в свою пользу, видимо посчитав, что юный Гросс настолько им впечатлен, что позабыл о манерах. Впрочем, кайзер помнил о полученном в приюте где-то на краю мира воспитании своего визави и решил не обращать на нарушение этикета особого внимания. Затея с личным приемом не планировалась заранее и совершенно не носила официальный характер, потому проходила в небольшом охотничьем домике на территории Цицилиенхофа, дворца, выстроенного в середине 10-х годов 20 века по распоряжению Вильгельма II специально для его сына и наследника, тогдашнего кронпринца и его семьи. Все его 55 разных дымовых труб в стиле Тюдоров, кирпичная кладка, темный дуб фахверкового оформления отделки стен, острые, крытые черепицей крыши создавали особый, такой очень немецкий и одновременно уютный колорит. Марту это здание было знакомо по фотографиям с Потсдамской конференции держав победителей во Второй мировой войне. Но больше всего он удивился небольшому серебряному самовару, который по приказу гостеприимного хозяина прислуга выставила на чайный столик. «Рад видеть вас в Потсдаме», на довольно сносном русском поприветствовал он своих гостей. «Надеюсь, ваше путешествие было не слишком утомительным. Благодарю, ваше величество», в один голос ответили молодожены. «Угощайтесь». Кайзер постарался как можно четче выговорить неудобные русские слова. «Лет 10 назад этот электрический чайник-самовар прислал мне в подарок на именины ваш император. Я тогда еще удивился, зачем нужно греть целое ведро воды, если нужна всего лишь одна чашка. Но затем как-то привык, и теперь он что-то вроде моего талисмана. В таком случае наш долг верноподданных велит нам обязательно выпить чашку-другую из него. Полагаю, вам понравился Берлин, у нас еще не было времени ознакомиться с ним должным образом, но мы уверены, что ваша столица нас не разочарует», – проворковала Александра, обрушив на монарха все свое обаяние. «Рад это слышать», – приосанился император и даже подкрутил ус. «В таком случае, начните с моего дворца, я распоряжусь, чтобы вам его показали, вы чрезвычайно нас этим обяжете. Впрочем, как будто спохватился Вильгельм, у вас, вероятно, есть и другие планы. Ничего определенного, ваше величество», изобразил легкий поклон Март. «У нас свадебное путешествие, и мы просто желаем немного развлечься, но при этом увидеть нечто новое и достойное удивления». «О!» – высоко поднял брови кайзер. «В таком случае вы прибыли по правильному адресу. Германия просто сосредоточие всего самого лучшего и удивительного. Мы, немцы, достигли величайшего прогресса во всех областях знания и готовы нести его свет по всему миру». Очевидно, затронутая Мартом тема оказалась Вильгельму очень близка, и он с упоением принялся повествовать о достижениях германских ученых, инженеров, медиков и, конечно же, военных. По его словам выходило, что немцы, соль земли и весь мир обязан их гению. А летающие монстры фон Цеппелина, почти перейдя на фальцет, воскликнул император и победно взглянул на гостей. «Видели ли вы когда-нибудь что-то более величественное?»